Ответ. Внешний элемент, собранный вами, является иллюзорным, ненастоящим, созданным нехорошими мыслями. Этот иллюзорный элемент является половой жидкостью, содержащей зловредный огонь, образующийся, когда пенис поднимается под действием жизненной силы. Пенис раздувается и содрогается, когда воспроизводящая и жизненная сила вибрирует, заставляя этот зловредный огонь опалять яички и увеличивать половой канал, чтобы положительное начало ушло прочь через ночную полюцию. Вы неправильно применили эту половую жидкость, которую нельзя трансмутировать в бессмертное семя, когда она содержит злой огонь страсти, и применять для создания макрокосмического элемента. Максимум, на что вы можете рассчитывать, это улучшение здоровья путем уничтожения всех болезней. Правильный метод заключается в использовании пренатальной жизненности, которая не создается злыми мыслями, и лишь ее можно образовывать в бессмертное семя, чтобы прорваться через большой барьер или затвор в исходной полости духовности. Вопрос. Вы учили нас, что нужно прижать средние пальцы к полостям дракона и тигра на ладонях, поднять кончик языка к нёбу, сделать точечную концентрацию, чтобы сжать пенис, сделать вдохи и выдохи через ноздри, вращать глазами вверх и вниз, чтобы закрыть проход, через который вытекает воспроизводящая сила. Я думаю, что центр ладони и вдохи и выдохи связаны с этими каналами. Но я не понимаю, как его можно закрыть для предотвращения ночной полюции. Ответ. Каналы, поставляющие кровь и жизненную силу к центру ладоней, начинаются от сердца. Каналы, поставляющие жизненность к левой руке, образуют артерию, называемую драконом. Пренатальная жизненность, идущая от сердца, проходит через кисть и подводит кровь к центру левой ладони, которая является полостью дракона. Канал, несущий кровь и жизненность от правого желудочка сердца, соединен с каналом яичек. Центр правой руки называется полостью тигра. Когда полости дракона и тигра сжаты средними пальцами, оба канала к сердцу и низу живота закрыты. Их проход через кисти также перекрыты. Сердце является местом пребывания основной сущности, которая проявляется через глаза, в то время как низ живота является местом пребывания жизни, проявляющейся через пенис. В нашей практике сокращения и вытягивания пениса вы, вдыхая через нос, фактически поднимаете жизненное дыхание путем вращения глазами вверх с нижнего левого положения, а выдыхая, опускаете жизненное дыхание, поворачивая глаза вниз от верхнего положения. Нужно представить себе, что сердце связано с обоими глазами. Тогда это четырехэтапное упражнение с 9 оборотами вынуждает жизненность в сердце удержать жизненность в полости тигра. Тогда вы смотрите вверх, чтобы повернуть глаза и закрыть половой проход. Когда вы смотрите вверх, чтобы поднять жизненное дыхание. Если это получилось, то положительное начало не сможет уйти наружу. Вопрос. Когда сердце возбуждено и внезапно приводит пенис в состояние эрекции, не происходит ли это из-за того, что основание пениса увеличивается и содрогается? Ответ. Нет, потому что основание пениса увеличивается и вибрирует в состоянии безумия и бессознательности. Это вызывается жизненностью в мошонке, возбуждающей яички и расширяет проход, через который половая жидкость вытекает наружу. Если вы не практикуете 10-го этапа, описанного в этой главе, и состоящего в сжимании полового затвора, вы не почувствуете ночную полюцию, которая будет продолжаться, аннулируя все достигнутые прежде успехи. Эрекция же пениса при отсутствии дурных мыслей вызывается проявлением положительного начала в жизненный час дзы, когда вы должны воспользоваться им, чтобы практиковать две фазы подъема и опускания по микрокосмической орбите для собирания алхимического элемента, как объяснено ранее. Поэтому не нужно смешивать увеличение вибрации основания пениса с эрекцией, не имеющих ничего общего.